адаптировал технику. В его голосе звучало неприкрытое удивление. Это требует чрезвычайного таланта. Далеко не каждый опытный мастер способен на такое. Хаем, кажется, ты талантливее, чем мне докладывали. Он сделал паузу, словно оценивая меня заново и прищуривая взгляд. Если ты готов на обмен, продолжил он, я могу предоставить тебе любую из доступных мне техник фениксов огненной зари. Разумеется, равноценную твоим знаниям. Я же хотел бы получить от тебя свиток с техникой шагов и некоторые разъяснения по адаптации. Я слегка улыбнулся. Это был шанс, которого я ждал, возможность начать более глубокий разговор. Это очень щедрое предложение, молодой мастер Адриан, сказал я, слегка поклонившись. Однако, если быть честным, меня интересуют не столько техники, сколько способы возвышения. Я слышал, что методы вашей школы позволяют достичь невероятной силы. Сами понимаете, за моими плечами нет школы, и все зависит только от меня и от моей силы. Глаза Адриана опасно сузились, и я почувствовал, как температура в комнате слегка повысилась. Его аура стала более плотной, давя на меня со всех сторон. «Ты прав, Каолун», — медленно произнес он. «Наши методы действительно позволяют достичь вершин силы, но мы всегда ищем новые пути к могуществу. Я понимал, что сейчас балансирую на грани. Следующие слова могли либо открыть мне путь к более глубокому пониманию, либо навлечь на меня гнев наследника одной из пяти великих сект. Но я должен был рискнуть. Я слышал, начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал неуверенно, словно я сомневаюсь, стоит ли говорить об этом. Ходят слухи, что школа фениксов Огненной Зари использует особые методы для резкого роста практиков. Что-то связанное с культивационными печами. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Я почувствовал, как воздух вокруг меня нагрелся до такой степени, что стало трудно дышать. Адриан встал. Его аура вспыхнула с новой силой, наполняя комнату жаром, от которого, казалось, вот-вот начнут плавиться стены. «Ты заходишь слишком далеко, Каолун», его голос был подобен раскатам грома. «Откуда тебе известно это?» «Это весьма смелое заявление. Я тоже встал, готовый к любому развитию событий. Мои мышцы напряглись, готовые в любой момент активировать поступь водного дракона для быстрого отступления. Мир полнится слухами, молодой мастер», — ответил я, спокойным тоном. «Я лишь повторяю то, что слышал. У меня не было цели обвинять в чем-то одну из великих сект. Никто не имеет права осуждать методы великой секты», — прорычал Адриан, делая шаг в мою сторону. Его глаза пылали, словно в них отражалось само пламя желтых источников. Я низко поклонился, надеясь, что этот жест смирения немного успокоит его. «Я не хотел вас оскорбить, молодой мастер», — сказал я. «Я просто пытаюсь понять, разве не противоречит данный путь законам неба? Возможно, я достаточно глуп и несведущ, чтобы не видеть очевидного». Адриан сделал еще один шаг вперед. Теперь он стоял так близко, что я чувствовал, как потоки его ци в любой момент готовы создать любую из возможных техник. «Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь», — произнес он, и в его голосе я услышал не только гнев, но и что-то еще. «Сила требует жертв, Каолун. Ты готов пожертвовать всем ради могущества?» Я почувствовал, как напряжение в комнате достигло пика. Воздух был настолько горячим и плотным, что, казалось, его можно резать ножом. Я получил важную информацию о характере Адриана и отношении школы к своим методам. Теперь нужно было найти способ выйти из этой опасной ситуации. В этот момент мне в голову пришла идея, рискованная, но потенциально эффективная. Я решил направить гнев Адриана в нужное русло. Я готов жертвовать чем-то своим, но не чужой жизнью. «Возможно, я ошибся, молодой мастер», — сказал я, намеренно делая свой голос неуверенным и испуганным. «Может быть, мне стоило выбрать другую школу, чтобы выказать уважение». Эффект был мгновенным. Глаза Адриана вспыхнули еще ярче, если это вообще было возможно. «Ква!» — прорычал он, его голос был полон презрения. «Лазурный поток, эти слабаки, которые, презирая силу, тянутся лишь за знаниями. Они не понимают, что значит жертвовать чем-то. Когда в твоих руках сосредоточена власть, то жизни других тоже принадлежат тебе. Знаешь ли ты, что техники школы лазурного потока основаны на древних свитках, которые они украли у наших предков? Они используют их, чтобы создавать техники, противоположные нашим, но в конечном итоге всегда проигрывают. Ведь подделка хуже оригинала». Я внимательно слушал, запоминая каждое слово. Эта информация могла оказаться бесценной в будущем. Или, может быть, нефритовый голем. Продолжал Адриан, его гнев, казалось, только усиливался с каждым словом. Эти трусы, которые предпочитают защиту любому нападению, они прячутся за своими нефритовыми стенами, думая, что это сделает их непобедимыми. Но даже самая крепкая защита плавится под достаточно сильным огнем. Я молчал, ожидая, что он скажет дальше. Адриан сделал глубокий вдох, словно пытаясь успокоиться. «Из остальных сект», — сказал он уже более спокойным тоном, — «лишь летающие клинки действительно производят впечатление. По крайней мере, у них хватает смелости встретиться с врагом лицом к лицу, а не вести глупые интриги». Адриан некоторое время смотрел на меня, затем, казалось, пришел к какому-то решению. Его аура немного успокоилась, хотя все еще оставалась достаточно плотной, чтобы я чувствовал ее давление. «Ты интересный человек, Каолун», — сказал он наконец. «Но запомни, сила нашей школы не подлежит сомнению. На турнире я покажу тебе, что значит истинная мощь фениксов огненной зари». Я глубоко поклонился, понимая, что это сигнал к окончанию нашей встречи. «Благодарю вас за уделенное время, молодой мастер Адриан», — сказал я с нарочито показной вежливостью, чем заставил его недовольно цокнуть языком. «Я с нетерпением буду ждать возможности увидеть вашу силу на турнире. О, ты не только увидишь, но и почувствуешь на своей шкуре. Главное, не проиграй слишком рано». Я развернулся и направился к выходу, чувствуя на себе пристальный взгляд наследника фениксов огненной зари. Покидая павильон, я глубоко вздохнул, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает меня. Эта встреча была рискованной, но она дала мне много ценной информации. Теперь я лучше понимал, с чем придется столкнуться Кассандре, и какая обстановка царит между сектами. Это заставило меня, несмотря на недавний разговор, улыбнуться. Я знал, что этот разговор может иметь серьезные последствия, но также понимал, что он был необходим. Это был лишь первый шаг в сложной игре, которую я начал вести против школы фениксов огненной зари. Прямое противостояние было невозможно, поэтому я выбрал путь тонких манипуляций и сбора информации. Хватит уже быть только сыном охотника, теперь я практик и ученик одного из отшельников. Тут хочешь не хочешь, а учишься думать головой и пользоваться своим новым положением. Каждое слово, каждый жест во время этого разговора был частью моей стратегии. Адриан, увы, не отличается благоразумием и чтит методы своей школы, просто уговорить его не выйдет. Сражение тоже может не помочь, но стоит получше узнать традиции великих сект, чтобы понять, в каких рамках мне придется действовать. Протяжно выдохнув, я вышел на центральную улицу турнирной зоны, оглядываясь на окружающие меня павильоны. До турнира оставалось еще несколько часов, так что у меня было время на подготовку. «Ты назвался чужим именем. Не думал, что ты испугаешься школы пути обездоленного», — раздался голос позади меня. Я резко повернулся, но увидев того, кто стоял передо мной, тяжело задышал и демонстративно схватился за сердце. «Сион, турнир еще даже не начался, а ты уже желаешь моей смерти?» Позади меня стоял наследник школы Лазурного потока, точнее, ее западной ветви. «Я слышу, как бьется твое сердце, ты вовсе не напуган, скорее, насторожен», — спокойно ответил он, чем заставил меня нахмуриться. «Не только практики, использующие кровь духовных зверей, точат на меня зуб, так что я буду весьма благодарен, если ты не выдашь моего имени. Я перед тобой в неоплатном долгу, разве же я могу желать тебе зла? Ты без каких-либо причин заступился за мою сестру и спас ее от смерти. Я не могу поступить так со своим благодетелем. Не волнуйся, Каолун, я и знать не знаю никаких джинов». Я улыбнулся. Сион явно был непрост, но я чувствовал, что его слова искренни. Возможно, мы и не союзники, но не противники уж точно. Соперники, может быть, но учитывая, как много раз я сталкивался с ним в бою, благодаря тому, что клинок Лунарис создавал его тень, я мог даже назвать его братом по оружию. Оглянувшись, я не увидел никого, кто сопровождал бы его, да и на самой улице было совсем мало людей. «Ты искал меня?» — предположил я. «Не намеренно, но надеялся, что ты тоже будешь тут. Если у тебя есть лишние пару минут, пройдемся, я бы хотел тебя кое с кем познакомить». «Что ж, почему бы и нет», — пожал плечами я. «Идем». Глава 5. Следуя за Сионом по извилистым улочкам турнирной зоны, я не мог отделаться от мысли о недавней встрече с наследником фениксов огненной зари. Каждый шаг по мощеной дорожке отдавался эхом в моей голове, напоминая о напряженном разговоре с Адрианом. Этот парень, его действительно стоит опасаться. Вскоре мы подошли к изящному павильону, который резко контрастировал с окружающими его строениями. Его стены, казалось, были стеклянными, но при этом внутри лилась вода. Что самое интересное, лилась она вверх, словно перевернутый водопад, переливаясь всеми оттенками синего и бирюзового. Символы воды, искусно вырезанные на деревянных панелях, словно оживали под лучами солнца, создавая иллюзию движущихся волн. Струящиеся ленты лазурного цвета обвивали колонны, поддерживающие крышу, которая напоминала гребень огромной волны, застывшей в момент своего величественного обрушения. Я невольно залюбовался этим архитектурным чудом, чувствуя, как моя собственная водная ци откликается на окружающую красоту. Сион заметил мою реакцию и слегка улыбнулся. «Впечатляет, не правда ли?» – спросил он, его голос был спокойным, как гладь озера в безветренный день. «Это павильон секты Лазурного потока. Каждая деталь здесь призвана напоминать о силе и красоте воды, того, что лежит в основе нашего могущества». Я кивнул, все еще рассматривая замысловатые узоры на стенах. «Действительно, впечатляет», – ответил я. «Хотя, должен признать, я ожидал увидеть больше воды». «О, поверь, воды здесь более чем достаточно», – улыбнулся Сион, не поняв, что я шучу. «Просто она не всегда видна глазу». С этими словами он подвел меня к входу в павильон. Двери, казалось, растворились перед нами, пропуская нас внутрь. Как только мы переступили порог, я почувствовал, как меня окутывает прохладная, освежающая аура. Это было похоже на погружение в чистое горное озеро, бодряще и в то же время умиротворяюще. Внутри павильон оказался еще более впечатляющим, чем снаружи. Стены были украшены фресками, изображающими легендарных мастеров лазурного потока в момент исполнения их самых мощных техник. Я заметил, как некоторые из изображений, казалось, двигались, создавая иллюзию текущей воды. Потолок был расписан так, что создавалось впечатление, будто мы находимся под водой, глядя на поверхность озера снизу. В центре комнаты стоял низкий столик, за которым сидела знакомая мне девушка, Сая. Ее белоснежные волосы контрастировали с темно-синей мантией, украшенной серебряной вышивкой в виде волн. Рядом с ней сидела еще одна девушка, чья красота заставила меня на мгновение забыть, как дышать. У незнакомки были длинные черные волосы, струящиеся подобно водопаду, и глаза цвета нежной зелени, глубокие и загадочные. Ее лазурная мантия, расшитая серебряными узорами, мягко переливалась в свете ламп, создавая впечатление, будто она окутана водяной дымкой. Каждое ее движение было исполнено грацией и силой, напоминая о неудержимой мощи водного потока. Увидев нас, Сая тут же встала, ее лицо озарилось улыбкой. Она поспешно склонила голову. «Джи», — начала она, но Сион быстро перебил ее. «Каолун, также известный, как практик куриной ножки, прибыл», — представил он меня, бросив предупреждающий взгляд на сестру. Я заметил, как Сая слегка нахмурилась, но быстро взяла себя в руки. Девушка в лазурной мантии же поднялась со своего места с грацией водяной нимфы и одарила меня легкой улыбкой. «Добро пожаловать, Каолун», — произнесла она мелодичным голосом, напоминающим журчание горного ручья. «Я много слышала о ваших впечатляющих результатах на испытаниях. Особенно меня заинтересовала ваша способность управлять водной ци. Практики одной стихии интересуются друг другом. Особенно, когда они используют какие-то новые и неизвестные остальным техники». Я слегка поклонился. Было что-то в этой девушке, что заставляло меня чувствовать себя одновременно настороженным и заинтригованным. «Благодарю за теплый прием, старшие», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Но, простите мое невежество, а вы, Сая, стоявшая рядом, вдруг встрепенулась, ее глаза широко раскрылись от удивления. «О, небо!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Как ты можешь не знать? Это Акика, наследница секты Лазурного потока. Конечно, я должен был догадаться. Я же знаю всех наследников по именам». Я облегченно выдохнул и кивнул. «Рад знакомству, молодая госпожа», — поспешно сказал я. «Не сочтите мое незнание за проявление неуважения. Не стоит извиняться, Каолун», — сказала девушка с едва заметной улыбкой. «Я ценю честность и простоту. Пожалуйста, присаживайтесь». Когда я узнал о том, что именно вы спасли Саю, мне стало очень любопытно пообщаться с вами. Я опустился на подушку напротив Акика, чувствуя, как напряжение, которое я испытывал во время встречи с Адрианом, постепенно отпускает меня. Здесь, в окружении водной ци, я чувствовал себя более комфортно и уверенно. Может быть, дело было в схожести наших стихий, а может, в том, что Акика, в отличие от наследника фениксов огненной зари, излучала не угрозу, а искреннюю заинтересованность. «Вот оно что», — улыбнулся я, — «я-то думал, вы пригласили меня из-за неотразимой красоты, харизмы и стильной мантии». Слегка поправил свое одеяние, украшенное вышитыми куриными ножками, все еще чувствуя легкое смущение от этого нелепого узора. Впрочем, если уж вынужден играть такую роль, то надо делать это до конца. Пусть лучше считают эксцентричным практиком, чем глупцом, а то и вовсе сумасшедшим. Но несмотря на мою попытку, Акика оставалась серьезной. «Ваше чувство юмора впечатляет, Каолун», — сказала она. «Но скажите, почему вы решили навестить павильон фениксов огненной зари, а не какой-либо другой?» Я нахмурился, чувствуя, как сердце пропустило удар. Информация в турнирной зоне распространялась быстрее, чем я предполагал. На мгновение я задумался, как много она знает и стоит ли мне быть откровенным. «Ах, это», — сказал я беззаботным тоном и, улыбнувшись, махнул рукой. «Просто решил проявить вежливость и поприветствовать одну из великих сект. Я в целом хотел заглянуть ко всем, но понял, что у меня попросту не хватит времени. Должен признать, гостеприимство фениксов огненной зари оставляет желать лучшего. Знаете, там так жарко, будто в печи». Акика нахмурилась, но в ее глазах мелькнула искра интереса. «Вы играете с огнем, Каолун», — сказала она серьезно. «Фениксы огненной зари известны своей жестокостью и безжалостностью. Они не те, с кем стоит шутить. А кто сказал, что я шучу?» Парировал я с легкой усмешкой. «Может, я просто люблю острые ощущения. В конце концов, жизнь практика не должна быть скучной, не так ли?» Девушка внимательно изучала меня своими глазами, словно пытаясь разгадать сложную головоломку. Я чувствовал, как она словно прощупывает меня, пытаясь проникнуть глубже, за маску беззаботности, которую я так старательно поддерживал. «Вы интересный человек, Каолун», — наконец произнесла она, делая глоток чая из изящной фарфоровой чашки. «Но позвольте мне быть откровенной, я пригласила вас не только из-за вашей водной ци и успехов на испытаниях». Она сделала паузу, и я почувствовал, как напряжение в комнате возросло. Сион и Сая, сидевшие рядом, казалось, затаили дыхание. «Наша школа давно следит за талантливыми практиками», — продолжила Акика. Ее голос стал более серьезным. «И ваши способности не остались незамеченными. Мы бы хотели предложить вам место в школе Лазурного потока». Я почувствовал, как мои брови поползли вверх от удивления. Конечно, я ожидал, что моя демонстрация на испытаниях привлечет внимание, но прямое предложение от одной из великих сект. Это было неожиданно. Как будто одних лишь испытаний мало, чтобы такая персона заинтересовалась мной. «Вот это да!» — воскликнул я, стараясь скрыть свое удивление за шуткой. «Прямо так сразу? А как же ухаживание, подарки, романтический ужин?» Сион, сидевший рядом, поперхнулся чаем, который как раз пил. Его лицо покраснело. Сая же, казалось, была готова провалиться сквозь землю от смущения. «Каолун!» — воскликнула она, ее щеки покраснели. «Пожалуйста, не веди себя так, перед тобой уважаемая наследница школы Лазурного потока». Но Акика остановила Саю жестом, на ее лице играла легкая улыбка. «Все в порядке, Сая», — сказала она мягко. «Я давно не общалась с кем-то столь смелым и прямолинейным, это освежает». Я почувствовал, как напряжение немного спало. Похоже, моя дерзость не оскорбила наследницу Лазурного потока. Это было хорошим знаком, но я все еще не был уверен, как реагировать на ее предложение. «Я искренне благодарен за ваше предложение, госпожа Акика», задумчиво потерев подбородок, наконец ответил я. «Это большая честь, но, боюсь, я должен отказаться. Видите ли, я привык к свободе и не уверен, что смогу соблюдать все правила школы. К тому же, эта мантия с куриными ножками вряд ли впишется в ряды изящных лазурных одеяний, а она мне по-своему дорога». Акика, казалось, ожидала такого ответа. Она наклонилась вперед, ее глаза сверкнули, словно поверхность океана в лунную ночь. «А что, если я скажу вам, что у нас есть информация о древних техниках, способных увеличить силу практика в разы?» Произнесла она тихо, но с нескрываемым энтузиазмом. «Техниках, которые были утеряны тысячелетия назад. Я понимал, что Акико пытается заинтересовать меня, вопрос только в том, насколько эти техники ценны и могут ли они составить конкуренцию тому, что сделал для меня за время обучения мастер Вэй. Да и думаю, что у каждой школы есть что-то подобное. Теперь вы говорите на моем языке, госпожа Акико, ответил я с улыбкой. Но позвольте спросить, почему именно я? Уверен, на этом турнире полно талантливых практиков, которые с радостью вошли бы в ваши ряды. Акико обменялась взглядами с Сионом и Саи, прежде чем ответить. В этом молчаливом обмене я почувствовал нечто большее, чем просто согласие. Казалось, между ними существовала какая-то тайна, о которой я пока не знал. Вы не просто талантливы, Каолун, наконец сказала Акико, ее голос стал серьезнее. Вы непредсказуемы, а в нынешние времена это может оказаться решающим фактором. Я нахмурился, не совсем понимая, что она имеет в виду. Не понимаю, сказал я, покачав головой. Как вы можете судить о моей непредсказуемости по одним лишь испытаниям? Акико улыбнулась, и в этой улыбке было что-то загадочное. О, дело не только в испытаниях, ответила она. Вы спасли Саю просто так, не ожидая ничего взамен. Прийти на помощь к человеку в беде, это многое говорит о практике. Я кивнул, вспоминая тот день, когда встретил Саю и Сиона. Это казалось таким далеким прошлым. С тех пор некоторые вещи поменялись. Кроме того, продолжила Акико, и ее голос стал тише, почти загадочным. Ситуация в клане Ли весьма интересная в последнее время. Не так ли, Джин? Я почувствовал, как кровь застыла в моих жилах. Она знала. Знала мое настоящее имя, знала о моих делах в клане Ли. Но как? Это ведь далеко на востоке. Я молчал, не соглашаясь, но и не опровергая ее слова. Мой разум лихорадочно работал, пытаясь понять, насколько глубоки ее знания и что это может значить для меня. Сион, заметив мою реакцию, тут же поклонился Акико. «Прошу прощения, молодая госпожа Акико», — сказал он, его голос был полон раскаяния. «Я не хотел обманывать вас, но мой долг перед Джином он велик. Все в порядке, Сион», — сказала она, качнув головой. «Я понимаю, верность — это качество, которое я высоко ценю. Здесь нет твоей вины». Затем она снова обратилась ко мне, ее взгляд стал пронзительным, словно она могла видеть меня насквозь. «Джин или Каолун, как бы вы ни предпочитали называться, начала она, вы нажили немало врагов. Возможно, настало время обзавестись союзниками». Я улыбнулся, пытаясь расслабиться. «Не думаю, что я спокойно сидел бы тут, будь у нее злые намерения. Вы удивительны, молодая госпожа. Кажется, я недооценил связи великих сект». Она посмотрела на меня, и в этом взгляде было истинное превосходство. Такое, словно я был для нее поверженным противником. Я потому и удивилась, что вы отправились к огненным фениксам, которые не так давно уничтожили школу лунной поступи. Она играла в слова, показывала свою власть и осведомленность. Признаться, меня пробрала дрожь. В школе лунной поступи я был не так долго, но очень многое связывает меня с ней. Именно там я встретил Финн и Мэй. Именно там начался мой путь, благодаря великодушию мастера Гилрона. Наследница Лазурного потока знала и это. Кажется, при желании обо мне можно найти много информации. Странно только, что те, кто хочет меня убить, так не могут. «А какие мотивы у вас, госпожа Акико?» — спросил я прямо, проигнорировав ее слова об уничтоженной школе. «Почему вы хотите стать моим союзником? Боюсь, у меня нет власти или силы, чтобы отплатить вам». Акико наклонилась ко мне и налила чай в мою чашку. Жест простой, но несущий в себе огромное значение. Ее глаза блеснули. «На все вопросы есть свои ответы, Джин», — сказала она мягко. «Но не все они должны быть раскрыты сразу. Придет время, и вы узнаете. Я понял, что прямого ответа мне не получить. По крайней мере, не сейчас». Но что-то в ее словах, в ее манере держаться, заставляло меня думать, что она искренна в своем предложении союза. Но была в этом всем и одна важная деталь. Она предлагала мне вступить в школу Лазурного потока, а значит, думала, что я вольный практик. Следовательно, о моем наставнике она ничего не знала. «В качестве знака моей благосклонности», — продолжила Акико, «я хотела бы сделать вам подарок». С этими словами она достала из складок своей мантии свиток, перевязанный лазурной лентой. Я сразу понял, что это не простой свиток, от него исходила аура водной ци. Это определенно была техника, и, судя по всему, далеко не обычная. Акико протянула свиток мне, и я почувствовал, как мои руки слегка дрожат, принимая его. Вес этого небольшого свитка казался огромным, не физически, а духовно, словно я держал в руках частицу самой истории лазурного потока. «Благодарю вас, госпожа Акико», — сказал я, низко кланяясь. «Это неожиданный и очень щедрый дар. Увы, у меня нет ничего, что я мог бы подарить вам в ответ». Внезапно мне в голову пришла идея, возможно, немного дерзкая, но почему бы и нет. «Однако», — продолжил я с легкой улыбкой, — «я знаю отличное место, где подают шикарные куриные ножки. Возможно, вы позволите мне пригласить вас на ужин? Такого точно не подают в роскошных дворцах лазурного потока, уверяю вас». На мгновение в комнате повисла тишина. Сион и Сая смотрели на меня со смесью ужаса и восхищения, словно не могли поверить, что я осмелился сделать такое предложение наследнице лазурного потока. Но затем произошло нечто удивительное. Акико впервые за эту встречу рассмеялась. И этот смех был не просто вежливым или снисходительным, он был на удивление искренним. Ее глаза сверкнули, а щеки слегка порозовели. «Вы неисправимы, Каолун», — сказала она, особо подчеркнув мое ненастоящее имя, давая понять, что сохранит мою тайну. «Я обязательно подумаю над вашим предложением». Этими словами она дала понять, что наша беседа подошла к концу, после чего я поднялся, и Сион проводил меня к выходу. Там, когда мы отошли от входа в павильон на несколько шагов, он наконец заговорил. «Ты понравился молодой госпоже», — коротко сказал он. «Порой передо мной сложно устоять. Не думал, что побочная ветвь так близка к основной. Разве вы не должны стремиться вступить в основную секту и занять там более высокие места? На самом деле это редкость», — продолжился он, пропуская мимо мои предположения. «Просто мой отец и отец госпожи Акико дружат с самого детства, так что у нас доверительные отношения. Будь иначе, я бы не согласился тебя привести. Ты слишком хорошего мнения обо мне», — отмахнулся я. «Это не так, все, что мне нужно, я увидел из твоего поведения и общения с тобой, и это еще раз подтвердило то, что я увидел, когда ты спас мою сестру. Тебе известно, зачем я нужен лазурному потоку». Сион оглянулся по сторонам. После наклонился ко мне ближе и ответил шепотом. «Отношения между великими сектами накаляются. Поговаривают, что назревает столкновение. Поэтому каждый наследник обзаводится крепкими доверительными связями». «Ао», — протянул я и улыбнулся, хлопнув Сиона по плечу. «Турнир скоро начнется. Очень надеюсь, что мы встретимся. Бой против достойного и сильного практика — наилучшая тренировка. Надеюсь, ты покажешь всю свою силу. Парень, кажется, слегка потерялся от того, что я так резко решил закончить разговор, но принял это. И я буду наблюдать за тобой, друг мой. Желаю удачи». Он кивнул, после чего вернулся в павильон. «Я же направился к своему. Нужно хотя бы заглянуть перед турниром в место, которое отвели для меня». Однако мысли мои, конечно же, были заняты услышанным. «Кажется, меня пытаются утянуть в какую-то сложную игру. И что-то я не уверен, что хочу в ней участвовать. С другой стороны, лазурный поток мог бы мне помочь с вопросом Кассандры. Сложно. Во всяком случае, пока нужно сконцентрироваться на более важных вещах». Спрятав полученную от Акико технику в пространственный карман, я выдохнул, предвкушая ожидающие меня битвы. Глава 6. Долгие часы ожидания наконец-то подошли к концу. Я чувствовал, как мое сердце бьется чаще от предвкушения предстоящих событий. Турнир пяти великих сект — это не просто состязание, это возможность проверить себя, показать результаты своих тренировок и, возможно, изменить свою судьбу. Даже если ты и не победишь, то можно увидеть, как действуют другие практики, и это тоже может способствовать твоему возвышению. Я направился к арене, где вскоре должны были начаться первые бои. Толпы людей заполонили улицы, все стремились попасть на это грандиозное событие. Воздух был наполнен возбужденными голосами. Для участников и зрителей были предусмотрены разные входы внутрь, но они находились рядом. Прежде чем войти, я остановился, заметив знакомые фигуры. Финн и Кассандра ждали меня неподалеку. Девушка тщательно скрывала свое лицо под капюшоном, но я все равно узнал ее. В такой толпе вряд ли кто-то обратит на нее внимание, да и Феникс и Огненной Зари не будут искать ее в столице. Кто в здравом уме осмелится прятаться под носом у великой секты, когда та его преследует? Финн шагнул ко мне, на его круглом лице играла довольная улыбка. «Джин!» — воскликнул он, понизив голос. «Я продал то железо, подавляющее ци. Выручка просто огромная. Он потянулся к пространственному кольцу, но я покачал головой. «Погоди, Финн», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты поставил все эти деньги на мои победы в сражениях, а процент можешь забрать себе как посредник». Глаза Финна расширились от удивления, но затем он хитро прищурился. «Ох, дружище, да ты рисковый», — усмехнулся он. «Но я верю в тебя». Я кивнул, после чего достал из своего пространственного кармана два мешка. Один был наполнен деревянными шкатулками с пилюлями, а другой – просто грудой пилюль, которые были попроще. «У меня есть к тебе одна просьба», – сказал я, протягивая мешки Финну. «В одном мешке редкие пилюли, а в другом – обычные. Продай их, пожалуйста, как будет время». Финн принял мешки, и его улыбка стала еще шире. «Дружище, ты меня балуешь», – воскликнул он. «Не волнуйся, все будет сделано в лучшем виде. Я так рад, что ты мне доверяешь». Я улыбнулся в ответ и достал свой жетон алхимика. «Возьми еще это», – протянул я жетон ему. «Чтобы не возникало лишних вопросов, уверен, представители гильдии тоже будут на этом турнире». Финн кивнул, бережно принимая жетон и тут же убирая его в специальный шелковый мешочек. Мне даже подумалось, что он был готов к такому и заготовил его заранее. «И еще», – добавил я, – «на этом турнире многие практики будут вести обмен или же продавать редкие вещи. Мне нужно, чтобы ты раздобыл для меня кое-что». Я наклонился к нему и прошептал на ухо свою просьбу. Финн внимательно выслушал и кивнул. «Ох, это будет непросто. Но, думаю, я справлюсь». Я кивнул и хлопнул Финна по плечу, после чего повернулся к Кассандре. Она стояла, скрестив руки на груди, ее лицо было скрыто капюшоном, но я чувствовал ее напряжение. «Не умри там», — бросила она, стараясь казаться равнодушной, но я уловил нотки беспокойства в ее голосе. Я улыбнулся и кивнул. «Не волнуйся, я еще не выполнил свое обещание, да и меня не так-то просто убить», — ответил я. «А ты будь осторожна». Мы разошлись, направляясь к разным входам. Я чувствовал на себе взгляды Финна и Кассандры, пока не скрылся в толпе других участников. На входе мне выдали бирку с номером. Я повертел ее в руках, размышляя о том, что ждет меня впереди. Наконец, я вошел внутрь арены, и у меня перехватило дыхание от открывшегося вида. Арена была огромной, настоящим чудом архитектуры и искусства. Высокие стены, украшенные барельефами с изображениями легендарных битв прошлого, окружали огромное пространство, разделенное на четыре зоны. Трибуны вмещали тысячи зрителей, их гул наполнял воздух, создавая атмосферу предвкушения и азарта. Но больше всего мое внимание привлекли балконы для значимых персон. Пять балконов, принадлежащих великим сектам, особенно выделялись своим великолепием. Каждый был украшен в соответствии с символикой своей школы. Балкон фениксов огненной зари пылал огненными красками, лазурный поток сиял голубыми оттенками, словно отражение чистейшего озера. Нефритовый голем впечатлял своей монументальностью. Летающие клинки были строгими, содержащими холодные тона, а драконы девяти деревьев поражали своей природной красотой. Но даже эти балконы меркли по сравнению с императорской ложей. Она возвышалась над всеми остальными, украшенная золотом и драгоценными камнями. И там я увидел его, императора. Это был первый раз, когда я видел правителя нашей империи вживую. Он оказался статным мужчиной средних лет, с острым взглядом и благородными чертами лица, которые можно было различить даже издалека. Его осанка и манера держаться говорили о силе и мудрости, накопленных за годы правления. Рядом с ним сидела его жена, женщина удивительной красоты, чье лицо излучало спокойствие и достоинство. Но больше всего меня заинтересовали дети императора. Сын, уже достаточно взрослый, сидел с серьезным выражением лица. Я удивился, заметив, что он не участвует в турнире. Возможно, у него были свои причины или он уже прошел подобные испытания ранее. А вот дочь императора, она была поистине прекрасна. Ее каштановые волосы, заплетенные в сложную прическу, мягкими волнами спадали на плечи, а карие глаза, казалось, светились внутренним светом. В ее взгляде читалось любопытство и легкое волнение. Видимо, она тоже с нетерпением ждала начала турнира. Я оторвал взгляд от императорской семьи и направился к месту, отведенному для участников. Мы сидели в самом низу у арены, откуда открывался отличный вид на две из четырех зон. Остальные две были не видны. Вокруг меня собрались десятки других практиков, каждый из которых излучал уверенность и решимость. Я чувствовал, как воздух вокруг нас буквально вибрирует от концентрации духовной энергии. Внезапно пространство наполнилось громким голосом, усиленным специальным артефактом. Это был голос служителя турнира, торжественный и величественный. «Приветствую всех собравшихся, а также от всех зрителей и участников приветствуем Его Величество Императора Семи Звезд. Пусть его правление длится еще 1000 лет», – провозгласил он, и публика вторила его словам, приветствуя императора. «Сегодня мы становимся свидетелями великого события, начала турнира 5 великих сект». Толпа разразилась восторженными криками и аплодисментами. В связи с большим количеством участников, продолжил служитель, первые бои будут проходить одновременно в 4 зонах, как это было на региональных отборах. Однако, когда число участников сократится, мы перейдем к одиночным поединкам, которые, несомненно, станут еще более зрелищными. Он сделал паузу, давая зрителям возможность обсудить услышанное, а затем продолжил. Каждый участник получил бирку с номером. Эти номера будут случайным образом перемешаны и вытянуты по парам. После каждого круга бирки победителей снова будут перемешаны, а проигравшие выбывают из турнира. Я сжал свою бирку. Интересно, кто станет моим первым противником? Разрешены все виды алхимии и артефактов, не превышающие духовный ранг, объявил служитель. Бой будет считаться оконченным, когда один из участников лишится возможности продолжать его, независимо от причины. Я кивнул сам себе. Правила говорили, по сути, об отсутствии правил. Разрешено все, что можно использовать, вряд ли даже у наследников великих сект будут артефакты, выше духовного ранга. С алхимией можно будет получить неплохое преимущество. А теперь, голос служителя стал еще более торжественным, давайте огласим первых участников. Я напрягся, ожидая услышать свой номер, и, к моему удивлению, он прозвучал среди первых. Что ж, пробормотал я себе под нос, вставая и разминая руки и ноги, кажется, у меня не будет возможности оценить других участников перед моим первым боем. Я направился к своей зоне, чувствуя на себе взгляды других практиков. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с презрением, а кто-то с нескрываемым интересом. Я старался сохранять спокойствие, помня уроки мастеровые о контроле над эмоциями. Когда я вышел на свою позицию, я увидел, как с противоположной стороны приближается мой соперник. Это был молодой человек в зеленой мантии, на его лице играла высокомерная улыбка. «Ты!» — воскликнул он, указывая на меня пальцем. «Почему я должен сражаться с отребьем вроде тебя? Я наследник западной ветви, а не какой-то там вольный практик». Я удивленно поднял бровь. Этот парень говорил так, словно мы были знакомы, но я не мог вспомнить, где бы мог его встретить. Да и не слишком меня волновали другие участники турнира. «Может, в прошлый раз тебе и удалось победить по случайности?» Продолжал он, его голос становился все более пафосным, но больше такого не повторится. «Я стал намного сильнее, и ты поплатишься за свою прошлую дерзость». «А-та-та-та!» Я почесал затылок, пытаясь вспомнить этого напыщенного юношу, но в моей памяти не всплывало ни единого воспоминания о нем. Решив прояснить ситуацию, я указал на него пальцем и спросил, «Кто ты такой? Я не знаю тебя. Почему ты говоришь так, словно мы знакомы?» Лицо юноши исказилось от гнева и недоверия. Он ударил себя в грудь и воскликнул, «Я Ариен, наследник западной ветви драконов 9 деревьев. Как ты смеешь притворяться, что не знаешь меня?» Я нахмурился, пытаясь вспомнить это имя, но оно ничего мне не говорило. Видя мое замешательство, Ариен пришел в еще большее бешенство. «Мы сражались на отборочном турнире», — закричал он, его лицо покраснело от ярости. «Это был твой 10-й бой и самый сложный. Как ты можешь не помнить?» В этот момент что-то щелкнуло в моей памяти. Я хлопнул руками и воскликнул. «Ах, да, точно-точно. Ты тот садовод с собственным лесом. Теперь понятно, почему я тебя не помню. Этот бой был для меня таким незначительным. Из той десятки я помню только юного Сейра, второго сына патриарха западной ветви огненных фениксов». Лишь он проявил себя, лицо Ариена побагровело, а в его глазах заплясали искры ярости. «Ты-ты!» – прошипел он, явно не находя слов от возмущения. «Не думай, что ты уйдешь живым после этого боя». Ариен принял боевую стойку, его руки окутались зеленоватым сиянием, очевидно, он готовился использовать какую-то технику своей школы. «Я же остался стоять спокойно, наблюдая за его действиями. Однако глубоко внутри мне было искренне смешно, потому что с момента нашей прошлой встречи прошло много времени. Ариен, которого я, естественно, Вспомнил, имел пятую звезду продвинутой сферы возвышения, а я же, стоило только подумать о собственных характеристиках, как перед моими глазами заплясали строки техники, которую я уже полностью принял, как часть себя, уже бесполезно отрицать ее влияние на меня, что, впрочем, не уменьшает моего желания разобраться, что же это такое. Имя: Джинри, уровень 89, практик 9 звезды продвинутой сферы, сила: 295, ловкость: 280, интеллект: 280, харизма: 150, духовная энергия: 350, слава: 900. Вами заинтересовано множество людей, большинство из них – высокопоставленные люди и могущественные практики. Родословная: гидра семи водопадов, поглощенные родословные: тигрица водного лотоса, повелитель морозного пекла. Доступные очки: 200. Мастер Вэй сказал, что ступить на истинную сферу невероятно тяжело, и что я буду очень долго на этой ступени, однако турнир может ускорить мой прогресс. Что ж, поглядим, как оно на самом деле. Ариен рванул вперед. Его руки сложились в сложную печать, и я почувствовал, как вокруг нас начала формироваться зона контроля территории. Воздух задрожал, и я услышал, как он прокричал название своей техники. Цветение тысячи деревьев. Земля под нашими ногами начала вибрировать, из нее начали прорастать тонкие зеленые побеги. Они росли с невероятной скоростью, готовые в любой момент превратиться в настоящий лес. Но я не собирался давать Арину возможность завершить его технику. Активировав поступь водного дракона, я рванул вперед с такой скоростью, что для зрителей, должно быть, показался размытым пятном. В мгновение ока я оказался рядом с противником. Мои пальцы, наполненные концентрированной ци, коснулись трех точек на его теле, в основании шеи, на солнечном сплетении чуть выше пупка. Это были ключевые точки циркуляции духовной энергии, которые мастер Вэй научил меня находить и блокировать. Работало только на тех, кто значительно ниже по ступеням возвышения, иногда срабатывая на равных, при должном усилии, но, увы, провернуть такое с более сильным противником я пока еще не смогу. Но сейчас был подходящий случай. Эффект был мгновенным. Поток ци Арина сбился, его техника контроля территории рассыпалась, не успев даже полностью сформироваться. Молодые побеги, только что пробившиеся из земли, увяли и рассыпались в прах. Парень отшатнулся, его глаза расширились от шока и непонимания. «Что ты сделал?» – выдохнул он, пытаясь восстановить контроль над своей духовной энергией. Я не ответил, вместо этого приняв расслабленную стойку. Мне не хотелось раскрывать все свои карты в первом же бою, поэтому я решил ограничиться простыми ударами и уклонениями. Ариен, придя в себя от первоначального шока, попытался атаковать снова. Его руки сложились в новую печать. «Корни древнего леса!» — пафосно заорал он, расправив плечи. Земля под моими ногами вновь задрожала, показывая в небольших трещинах толстые корни, которые стремились опутать мои ноги. Но благодаря поступи водного дракона, я легко уклонился от их захвата, двигаясь с такой скоростью и грацией, что казалось, будто я танцую между атакующими корнями. Мой противник, видя, что его техника не работает, перешел к следующей атаке. Танец лесных духов. Воздух вокруг нас наполнился вихрем из листьев, острых как лезвие. Они неслись ко мне со всех сторон, готовые изрезать меня на куски. Но я лишь усмехнулся. Используя свою технику шагов, я начал двигаться по сложной траектории, уклоняясь от большинства листьев. Те же, что все-таки приближались слишком близко, я отбивал простыми ударами касания монарха. Зрители ахнули, видя, как я с легкостью справляюсь с атаками Арена. Я слышал, как некоторые из них восхищенно перешептывались. Невероятно, он даже не использует никаких техник, кроме шагов. Кто этот парень? Он двигается, словно вода. Арен, видя, что его атаки не достигают цели, начал паниковать. Его лицо стало пунцовым. «Невозможно!» – закричал он. «Как ты можешь быть настолько быстрым? Прекращай удирать и дерись, как мужчина!» Я лишь пожал плечами, продолжая уклоняться от его атак. «Может быть, ты просто слишком медленный?» – предположил я с легкой усмешкой. Эти простые слова, казалось, довели Арина до точки кипения. Он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как вокруг нас начала концентрироваться мощная духовная энергия. «Гнев древнего леса!» – прорычал Арин, и воздух вокруг него начал искажаться. Эту атаку я помнил, лишь благодаря тому, что он не полностью освоил ее, Мне в прошлый раз удалось ее прервать, но в этот раз мой противник был более подготовлен. Вот только это ничего не меняло. Вновь использовав поступ водного дракона, я рванул вперед. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. Вэй сказал, что это пик, который я могу достигнуть в этой технике на данный момент. Я просто исчез с места, где стоял, и мгновенно появился перед Рейном. Мой кулак, наполненный концентрированной ци, встретился с солнечным сплетением Рейна. Я точно рассчитал силу удара, достаточно мощного, чтобы вывести его из строя, но не настолько сильного, чтобы убить. При всей своей наглости и высокомерии, он все же не заслуживал смерти. Глаза парня расширились от шока и боли. Его техника испарилась, не успев даже обрести форму. Он сделал два неуверенных шага назад, пытаясь удержать равновесие, а затем рухнул на землю, потеряв сознание. Я выпрямился, глядя на поверженного противника. Вокруг нас воцарилась тишина, зрители, казалось, забыли, как дышать. «Когда-то ты был для меня серьезным противником, Арен», — произнес я, глядя на него. «Но пути наши разошлись. Я ушел далеко вперед, а ты остался там же, где был, довольствуясь своим положением наследника. Запомни этот урок. Титул и происхождение ничего не значит перед лицом долгих и упорных тренировок». С этими словами я повернулся и направился обратно к месту, отведенному для участников. Вокруг меня начали раздаваться возбужденные голоса. «Вы видели это? Он победил наследника западной ветви драконов 9 деревьев за считанные минуты. И даже не использовал ни одной техники, кроме шагов. Постойте, разве это не тот самый практик куриной ножки, который побил все рекорды на испытаниях? Я слышал, как некоторые практики начали отодвигаться от меня, когда я проходил мимо. В их глазах читался страх и уважение. Я понимал, что только что стал объектом пристального внимания многих людей на этой арене. Усевшись на свое место, я глубоко выдохнул, успокаивая дыхание. Первый бой был выигран, но я знал, что это только начало. Краем глаза я заметил, как некоторые из наследников великих сект внимательно наблюдают за мной. Их взгляды были полны интереса. В особенности Адриан Тибрил, наследник секты фениксов Огненной Зари. «Все верно, смотри. Потому что однажды ты станешь моим противником на этой арене». Глава 7. Воздух за трибунами турнира был наполнен запахом благовония и ароматом редких чаев. Здесь, вдали от шума и суеты арены, собирались влиятельные практики, обсуждая события турнира и плетя свои интриги. Среди них выделялась фигура пожилого мужчины в темно-серебряной мантии, Ибахито, бывший старейшина школы лунной поступи, а ныне один из низших мастеров фениксов Огненной Зари. Его окружали несколько высокопоставленных членов школы, их глаза сверкали, словно угли в жаровне, а ауры пульсировали, создавая вокруг них невидимый кокон жара. Один из них, мужчина средних лет с острой бородкой и пронзительным взглядом, положил руку на плечо старика. «Старейшина Ибахи», — произнес он с улыбкой, от которой по спине старика пробежал холодок. Его продолжали называть старейшиной, но, скорее, используя это как издевку, нежели дань уважения. Школа, старейшиной которой он был, давно уже перестала существовать. «Мы впечатлены успехами ваших учеников. Они действительно показали себя достойно». Бывший старейшина склонил голову в знак благодарности, но в его глазах мелькнула тень беспокойства. Он знал, что за каждой похвалой фениксов скрывалось новое требование. «Благодарю вас, почтенный Илор», — ответил он. «Я лишь стремлюсь служить интересам нашей великой секты». Илор кивнул. Его улыбка стала шире, но глаза оставались холодными, как лед. В исполнении практика, основной стихией которого было пламя, подобное выглядело чужеродно. «И мы ценим вашу преданность, старейшина Ибахи». Однако он сделал паузу, оглядываясь на своих спутников. «Мы надеемся, что вы понимаете свое место в нашей иерархии». Старик почувствовал, как его сердце пропустило удар. Он знал, что за этими словами последует. «Конечно, почтенный Лор», — ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Я всегда помню о своем долге перед сектой фениксов Огненной Зари». «Отлично», — кивнул Лор, а его глаза сузились. «Тогда вы не будете возражать, если мы дадим вам небольшое поручение», — Ибахи сглотнул, чувствуя, как по его спине стекает капля холодного пота. «Я готов выполнить любое поручение секты», — ответил он. Мужчина наклонился ближе, его голос стал тише, но в нем звучала сталь. Ваши ученики должны сосредоточиться на практиках лазурного потока. Выбейте их из турнира как можно раньше. Даже если это будут ученики побочных ветвей, подобное порадует нашего патриарха. Каждый практик лазурного потока, покинувший турнир, это победа для нас. Ибахи нахмурился, в его глазах мелькнуло сомнение, но мужчина поднял ладонь, показывая, что все под контролем. Не беспокойтесь об этом, старейшина Ибахи. Мы позаботимся о том, чтобы все выглядело естественно. Ваша задача – выполнить поручение, не больше и не меньше. Бывший старейшина медленно кивнул, понимая, что у него нет выбора. «Мои ученики сделают все возможное», – покорно произнес он. «И еще одно», – добавил Элор, его глаза блеснули. «Когда дело дойдет до столкновения с учениками нашей секты, ваши подопечные должны уступить. Мы не можем позволить, чтобы наши основные силы тратили энергию на ненужные битвы». Ибахи почувствовал, как внутри него поднимается волна возмущения. Его ученики, которых он так долго и тщательно тренировал, должны были просто стать ступенькой для возвышения практиков огненных фениксов. Но он подавил эти чувства, зная, что любой признак несогласия может стоить ему всего. «Как скажете, почтенный», — ответил он, склонив голову. «Я передам эти инструкции своим ученикам». Элор удовлетворенно кивнул и отступил назад. «Отлично, старейшина Ибахи, мы рассчитываем на вас. Помните, ваше будущее в секте зависит от успешного выполнения этого поручения». С этими словами Элор и его спутники удалились, оставив Ибахи одного. Старик глубоко вздохнул, чувствуя тяжесть на своих плечах. Он знал, что должен подчиниться, если хочет получить обещанные техники и укрепить свое положение в секте. Но цена за это становилась все выше, а техник все еще не виделось. Впрочем, и требовать их сейчас он тоже не смел. Ибахи покинул укромный уголок за трибунами и направился обратно на арену. По пути старик встретил двух своих лучших учеников, Рамасарина и Кинаро. Оба молодых человека выглядели возбужденными после своих недавних побед. «Мастер Ибахи!» – воскликнул Кин, его глаза сияли от восторга. «Вы видели наши бои? Мы разгромили этих жалких практиков из мелких школ». Рамас, более сдержанный, но не менее довольный, добавил. «Да, мастер, новые техники, предоставленные школой фениксов Огненной Зари, весьма эффективны». Ибахи посмотрел на своих учеников, чувствуя смесь гордости и горечи. Он знал, что теперь должен передать им новые инструкции, которые могут стоить им, возможно, даже жизни. «Вы оба хорошо потрудились», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Но теперь нас ждут новые испытания. Подойдите ближе, у меня есть важные указания для вас». Рамас и Кин переглянулись, но послушно приблизились к своему учителю. Ибахи начал объяснять им новую стратегию, чувствуя, как с каждым словом его сердце тяжелеет. Тем временем, как только Ибахи то и его ученики скрылись из виду, группа высокопоставленных членов секты фениксов Огненной Зари собралась в роскошном павильоне. Элор, который недавно разговаривал с Ибахи, расположился на центральном месте. Его глаза сверкали, отражая пламя свечей, горевших вокруг. «Этот старик Ибахи», — усмехнулся он, — «до сих пор думает, что его техники чего-то стоят». Другой член группы, женщина с длинными черными волосами и холодным взглядом, по имени Риа, покачала головой. «Наивный глупец. Все, что было ценного в школе лунной поступи, мы уже давно забрали в наше хранилище. Верно, Риа?» Однако, мужчина сделал паузу, его взгляд стал задумчивым. «Есть одна техника, которую мы так и не смогли найти». Остальные члены группы подались вперед, их интерес был явно разожжен. «Ты говоришь о технике лунного света?» – спросил один из них, пожилой мужчина с длинной седой бородой. Элор кивнул, его глаза сузились. «Именно. По нашим сведениям, первый том этой техники должен был храниться в школе лунной поступи, но мы не смогли его найти во время разграбления. Может быть, эти слухи были ложными?» – предположила Линь. «Нет, я уверен, что техника существует», — хмуро покачал головой Элор, — «и мы продолжим ее искать. Но разве это не бесполезная техника? Мы, кажется, видели четвертый том, там бессмыслица, да и только», — пожал плечами седобородый. «Ты прав, я тоже так думаю. Но раз сам патриарх испытывает к ней интерес, мы не вправе игнорировать это». Он сделал паузу, оглядывая собравшихся. «А что касается Ибахи и его учеников? Они теперь не более чем смазка для мечей наших молодых практиков». Группа разразилась смехом, но Риа вдруг нахмурилась. «А как насчет того ученика, Рамасарина?» — спросила она. Он показывает неплохие результаты. Да, этот молодой человек подает надежды. Возможно, его еще можно будет использовать. Но сначала посмотрим, как он проявит себя на этом турнире, усмехнулся Эйлор. Разговор продолжился, участники обсуждали стратегии и планы на будущее, не подозревая, что каждое их слово было тщательно записано. В тени, за пределами павильона, скрывалась фигура в темном плаще. Инала, бывший архивариус школы «Лунная поступь», использовала сложную технику подслушивания, чтобы не упустить ни слова из разговора. Ее сердце билось быстрее с каждой секундой, а руки слегка дрожали от напряжения и гнева, но выдать себя было смерти подобно. Когда девушка услышала про технику лунного света, она и вовсе вздрогнула. Кто бы мог подумать, что подобная бесполезная техника заинтересует патриарха одной из великих сект. Наконец разговор подошел к концу, и Инала осторожно свернула свою технику, после чего начала отступать. Ее разум был переполнен информацией, которую она только что получила. Предательство Ибахи, планы фениксов, поиски утерянной техники, все это кружилось в ее голове, словно листья в осеннем вихре. Она была так поглощена своими мыслями, что не заметила приближающуюся фигуру, пока не столкнулась с ней. Инала отшатнулась, готовая бежать или сражаться, но замерла, узнав человека перед собой. Это был Гиллиас, патриарх древней уничтоженной школы шести печатей. «Вы», — прошептала она, ее глаза расширились от удивления и страха. Мужчина поднял руку, призывая к тишине, и жестом пригласил ее следовать за ним. Они отошли в более укромное место, где их не могли подслушать. Инала внимательно изучала лицо Гиллиаса, и вдруг ее губы растянулись в удивленной улыбке. «Мастер Гилран», — произнесла она тихо, не веря своим глазам, — «эта внешность сбила меня с толку». Гиллиас, или, вернее, Гилран, медленно провел рукой перед своими глазами, открывая свое истинное лицо. Это был действительно он, мастер школы лунной поступи, бывший мастер. «В чем дело, Инала, ты уже не узнаешь маску, которую сама же для меня создала», — улыбнулся Гилран. «Хотя я могу понять, ты проделала отличную работу с этой маской. Я настолько вжился в роль Гиллиаса, что иногда сам забываю, кто я на самом деле. Вы меня сейчас перехваливаете. Я лишь дальний родственник побочной ветви клана, что занимался подобным. Это совершенно не мой профиль», — слегка покраснела девушка, поправив свою лицевую маску. Внезапно лицо Гилрана сделалось серьезным. «Мне не довелось сказать тебе, но на отборочных был юноша из культа крови, он тоже использовал маску». «Не может быть». Брови Иналы поползли вверх. «Все мастера масок были уничтожены, остались лишь далекие потомки, и те не смеют использовать мастерство, да и знают лишь сотую часть того, что знали истинные мастера. Делая маску для вас, Гилран, я очень рискую. Я понимаю, но мы не можем позволить предателям и убийцам остаться безнаказанными». Инала понимающе кивнула. Она достала из складок своей одежды свиток и протянула его Гилрану. «Я подготовила это для вас, мастер», — сказала она. «Здесь записи обо всех предателях школы и их текущем местонахождении на трибунах, а также передвижениях». Гилран взял свиток, его пальцы слегка дрогнули от волнения. «Спасибо, Инала», — произнес он тихо. «Это бесценная информация». Он развернул свиток и быстро просмотрел его содержимое. Его брови нахмурились, когда он дошел до списка учеников-предателей. «Ученики», — пробормотал он, — «многие из них были просто запуганы или обмануты. Я не могу винить их так же, как старших практиков и их наставников». «Да, мастер», — кивнула девушка, — «но наставники и мастера, которые предали нас, они заслуживают наказания». Гилран сжал кулаки, его глаза загорелись холодным огнем. «Они заплатят за свое предательство, и этот турнир – идеальное место для того, чтобы начать возмездие. Несколько несчастных случаев во время боев не вызовут подозрений». Инала внимательно посмотрела на бывшего мастера ее школы, и вдруг ее лицо просветлело, словно девушка вспомнила что-то важное. «Мастер Гилран», – начала она осторожно, – «я видела на турнире младшего Джина. Он отлично выступал в первых боях». Лицо Гилрана смягчилось, а в глазах появился теплый блеск. Иначе и быть не могло, он блестяще прошел отборочные, в его голосе прозвучала нотка гордости. «Я рад слышать, что он не остановился и пошел дальше». Гилран улыбнулся, глядя куда-то вдаль, словно видя перед собой образ своего бывшего ученика. «Я рад, что он идет дорогой, угодной небу, и становится сильнее с каждым днем». Инала заметила, как глаза Гилрана наполнились гордостью и теплотой при упоминании Джина. Было очевидно, что его бывший ученик, пусть и являлся таковым не так и долго, занимал особое место в сердце мастера. «Может быть, вы хотите встретиться с ним?» – предложила Инала. «Уверена, Джин был бы рад увидеть вас». Гилран покачал головой, хотя было видно, что это решение дается ему нелегко. «Нет, Инала, сейчас не время. У Джина свой путь, а у меня – свой. Пусть он продолжает расти и развиваться, не отвлекаясь на призраков прошлого». Он сделал паузу, прислушиваясь к звукам, доносящимся с арены. «Кстати, кажется, уже начался второй круг поединков. Как Джин справляется?» Инала улыбнулась, ее глаза загорелись энтузиазмом. «О, Гилран, вы бы видели его. Он блестяще победил своего противника во втором круге. Хотя тот и не из побочной ветви великой секты, как его прошлый противник, но не менее силен. Джин вновь победил, используя минимум движений. Я всегда знал, что в нем есть нечто особенное», — усмехнулся Гилран. «Когда мы разберемся с предателями, возможно, я встречусь с ним в спокойной обстановке». Он вздохнул, глядя в сторону арены и размышляя о чем-то, известном лишь ему одному. «Пусть продолжает свой путь, а мы, у нас есть свои дела, Инала, месть не будет ждать». С этими словами Гилран снова надел маску Гиллиаса, превращаясь в грозного патриарха школы шести печатей. Он кивнул Инале и растворился в тенях, оставив ее одну. «После арены я успел провести еще два боя. Один против парня из школы древесного угля, другой против представителя школы звонкого колокола. Оба держались достойно, без лишней напыщенности. Хотя принадлежали, как я понял, к влиятельным школам. Но победа досталась мне без особого труда. Судя по всему, эти практики не особо увеличили свои силы после отборочных. Это и стало причиной их поражения. Да и, как-никак, пусть мне и не нравилось обучение у отшельников, но стоит признать, он понимал, что делает. Впрочем, я бы никогда не пожелал пройти через это снова. Помимо этих двух поединков мне удалось собрать немного слухов. Благодаря тому, что некоторые практики начали уважать меня за мои успехи, с ними стало проще общаться и получать сведения. Конечно, может, они и не полностью достоверны, но уже хоть что-то. Школы древесного угля и звонкого колокола поддерживали секту драконов девяти деревьев. В целом, любая школа из ранга элитных просто обязана встать на чью-то сторону, найти, так сказать, покровителя, иначе ее просто задавят конкуренты. Мне стало известно, что между сектами весьма сложные отношения и часто разгораются конфликты, но до открытого противостояния не доходит, по крайней мере, пока. Но многие говорят, что назревает что-то серьезное, ибо напряжение достигло своего апогея. Всего в конфликте, причину которого никто, увы, мне так и не объяснил, есть три стороны. С одной, секта фениксов Огненной Зари и поддерживающие ее летающие клинки. Они схожи во взглядах. С другой, секта Лазурного Потока, которая, несмотря на чисто формальный в глазах сект постимператора, все еще верна ему. Да, несмотря на наличие императора, фактически, империей семи звезд правят великие секты. Ну и третья сторона, по сути, те, кто не определился. Драконы девяти деревьев и нефритовый голем. Они воздерживаются от участия в конфликтах.